Брат знаменитости. Лоуренса Джорджа Даррелла, 1912-1990 годы жизни английского писателя и поэта. Большинство людей знает лишь как старшего брата писателя-анималиста Джеральда Даррелла, которому с известностью повезло гораздо больше. Лоуренс в годы Второй мировой войны служил в должности пресс-атташе при английских представительствах в Каире и Александрии, позже в посольстве в Белграде. Известность ему принесли совсем не юношеские стихи и рассказы, хотя они и были опубликованы, а восторженно встреченные читателями и критикой тетралогия «Александрийский квартет», состоявший из романов «Жустина», «Вальтазар», «Маунт-Олив» и «Клея». За квартет Лоренс Даррелл был даже включен в список нобелевских кандидатов, но был отвергнут за маниакальную приверженность к изображению сексуальных отклонений. Лоренс Даррелл создал роман, в котором переплелось множество сюжетных линий. Повествование ведется то от третьего лица, то поочередно от лица нескольких персонажей. Три первые книги тетралогии содержат три разных точки зрения на события одного и того же отрезка времени. А в четвертой книге события снова начинают развиваться и объединяют все предшествующие эпизоды в единое целое. Согласимся, что сама необычность построения романа выделяет его из моря качественной беллетристики. Сегодня Лоренс Даррелл признан классиком XX века. Но в начале карьеры его обвиняли в жалком подражательстве и словоблудии, а персонажи книг его называли шарнирными и неправдоподобными. Прошли годы, и время расставило все по местам, не оставив сомнений в литературном даре писателя. Родители Даррелла, ирландка мать Луиза Флоренс Дикси, англичанин отец Лоуренс Сэмюэл Даррелл, были, как ни странно, уроженцами Индии. Там же родился и Лоуренс, и всю жизнь считал, что обладает тибетским менталитетом. Счастье для мальчишки закончилось, когда ему исполнилось 11 лет. Именно в это время его отправили на корабле в Англию, чтобы он смог получить полноценное образование. Историческая родина произвела на подростка угнетающее и мрачное впечатление. Стиль жизни местных жителей он окрестил английской смертью. Даррелл не желал приспосабливаться к новым условиям, всеми силами сопротивляясь школьному распорядку. В результате ему не удалось сдать вступительные экзамены в университет, что, впрочем, нисколько юношу не огорчило. К этому моменту он решил уже сделать карьеру писателя. Пока родители присылали деньги, Лоренс вел бурную ночную жизнь. Но в 1928 году его отец умер. Юноше пришлось зарабатывать самому. Он топерил в барах, продавал недвижимость, собирал налоги. И все-таки мечта Лоренса сбылась. В 1932 году в Лондоне был опубликован его первый поэтический сборник «Причудливый фрагмент». На следующий год вышла в свет литературная пародия Даррелла на Бернарда Шоу «Бромбомбаст». Это произведение он издал под одним из своих псевдонимов «Геффер Пислейк». В 1935 году новоявленный писатель женился, его избранницей стала художница Нэнси Майерс. Получив от греческого издательства солидный гонорар, Лоренс с молодой женой переехал на остров Корфу, а вскоре в этом маленьком греческом раю воссоединилась и вся семья Даррелл. К Лоренсу приехала мать с его братьями и сестрой. На Корфу Даррелл придумал себе другой псевдоним — Чарльз Норден. Под этим именем он опубликовал свой первый роман «Гамельнская дудочка любви». В 1939 году Даррелл в качестве учителя английского языка стал работать в одной из греческих школ, находящихся на попечительстве Британского совета. Однако его педагогическая деятельность продлилась недолго. Уже в 1941 году, накануне захвата немцами Корфу, семейство Дарреллов было вынуждено разделиться. Мать, взяв двоих младших сыновей, Лесли и Джеральда, отправилась в Англию. Марго, сестра Лоренса, изначально собиралась остаться на Корфу, но она, в чем практически нет сомнений, забеременела без мужа, и в связи с внезапным ожирением последовала вслед за матерью, чтобы, родив, отдать ребенка на усыновление. Вообще, жизнь семьи Даррелл на Корфу рождала много неодобрительных пересудов. Говорили о том, что Лоренс и его жена Нэнси избавились от своего первого ребенка и похоронили его на берегу залива Калами. Лесли тоже отличился, от него забеременела служанка Мария Кондо. Молодой человек наотрез отказался жениться и обеспечивать их сына. Сэм Лоренс с женой и годовалой дочкой Пенелопой уехал на Крит, затем в Каир. В Египте Нэнси бросила мужа и сбежала с ребенком в Иерусалим, а Даррелл отправился в Александрию, где познакомился с Евой Коэн, которая стала его второй женой и прототипом главной героини книги Жюстин. Даррелл был, что называется, ходок. Женщины занимали его одно из главных мест в жизни. Они мелькали, как кадры немого кино, не оставляя по себе воспоминаний. Ведь Лоренс был отнюдь не красавцем, блеклый коротышка, но обаяние этому человеку было не занимать. В Александрии Лоренс занял пост пресс-атташе британской службы информации, он долго и успешно служил по части пиара и пожинал плоды своей недолговечной славы.